Глава 11. Аэродром береговой охраны в Бруклине находится на восточной окраине парка Флойда Беннета, на берегу Ямайского залива, напротив острова Раффл-Бар, ровно в 60 милях к северо-востоку от авиабазы Магуайр. Пилот вертолета не убирал ногу с педали газа, в кавычках, и совершил перелет за 37 минут. Совершив посадку в центре круга с огромной буквой «Н» в середине, он перевел двигатель на холостой режим. «У вас есть 4 часа», — сказал он. «Ждать не будем. Если задержитесь, вам придется рассчитывать только на себя. Все понятно?» «Все». Отстегнув ремни, Ричард снял шлемофон и сбежал по трапу, пока тот еще не успел опуститься до конца. На бетонке стоял темно-синий седан с номерами военно-морского флота. Двигатель работал, правая передняя дверь была открыта. «Вы Ричард?» — крикнул водитель. Кивнув, Ричард сел в машину. Водитель нажал на газ. «Я из флотского резерва», — сказал он. «Помогаем полковнику Тренту. Так сказать, взаимодействие родов войск». «Спасибо за помощь». «Не стоит благодарности. Так куда мы направляемся?» «В Манхэттен, в Чайна-таун. Знаете, где это?» «Знаю ли я? Да я там ужинаю 3 раза в неделю». Он свернул на Флетбуш-авеню и проехал по Манхэттенскому мосту. Машин на дорогах было мало, но все равно после реактивного лира и вертолета наземный транспорт казался Ричарду ужасно медленным. Прошло целых 30 минут, прежде чем он наконец очутился там, куда хотел попасть. Моряк свернул под мостом и остановился у пожарного гидранта. «Я буду ждать вот здесь», — сказал он, «развернувшись в противоположную сторону, ровно через 3 часа, так что не опаздывайте, хорошо?» «Постараюсь». Выйдя из машины, он дважды стукнул по крыше, перешел улицу и направился на юг. В Нью-Йорке было холодно и сыро, но дождя не было. Солнце тоже. Лишь смутное светлое пятно на небе там, где оно должно было быть. Остановившись, Ричард постоял на месте. Отсюда было 20 минут пешком до работы Джоди. Ричард двинулся дальше. Это займет лишних 20 минут, которых у него не было. Сперва то, что должно быть в первую очередь. Это непреложный закон. Кроме того, возможно, за конторой Джоди установлено наблюдение. А он ни в коем случае не должен сегодня показываться никому на глаза в Нью-Йорке. Ричард пошел дальше. Заставил себя сосредоточиться. Взглянул на часы. До обеда было далеко, и он забеспокоился, не прибыл ли он сюда слишком рано. С другой стороны, быть может, наоборот, сейчас как раз самое время. Определить заранее невозможно, а опыта у него никакого не было. Через 5 минут Ричард снова остановился. Если где-то ему и повезет, то на этой самой улице. По обеим сторонам которой сгрудились китайские рестораны, яркие кричащие вывески в красных и желтых тонах. Море вывесок, написанных иероглифами. Повсюду крыши в духе пагод. Вдоль тротуаров машины в 2 ряда, легковые и маленькие грузовички. У стен домов корзины с овощами и рыбой. Ричард дважды прошел вдоль улицы туда и обратно, внимательно оглядывая место, изучая его, заглядывая в переулки. Ощупав пистолет в кармане, он снова принялся разгуливать по улице, выискивая тех, кто был ему нужен. Они должны быть где-то здесь, если он не пришел слишком рано. Прислонившись к стене, Ричард стал ждать. Их будет 2. 2 мужчин, идущих рядом. Он внимательно разглядывал прохожих. Пары встречались часто, но это были не те, кого он искал. Нет, тех, кто был ему нужен, не было. Он пришел слишком рано. Сверяясь с часами, Ричард видел, как неумолимо идет время. Оторвавшись от стены, он снова прошелся по улице, глядя на двери, мимо которых проходил. Ничего. Заглядывая в переулки, ничего. Время шло. Ричард прошел квартал на юг и квартал на запад и попытал счастье на другой улице. Ничего. Постоял на перекрестке. По-прежнему ничего. Прошел еще 1 квартал на юг и 1 на запад. Ничего. Прислонившись к чахлому деревцу, Ричард стал ждать, а часы на руке громко отстукивали время, словно машина. Ничего. Ричард вернулся в исходную точку. Улицы заполнились народом, спешащим на обеденный перерыв. Затем снова стали пустеть. Из ресторанов вытекало больше людей, чем втекало внутрь. И вместе с ними истекало его время. Ричард дошел до конца улицы. Снова взглянул на часы. Он прождал уже целых 2 часа. У него остался всего 1 час. Ничего. Толпа обеденного перерыва схлынула, и улица снова стала пустынной. Подъезжали грузовички, останавливались, разгружались, отъезжали. По небу неслись низкие серые тучи. Время шло. Ричард прошел на восток и на юг. Там ничего. Вернулся назад, поднялся по одной стороне улицы и возвратился по противоположной. Постоял на углу, постоянно сверяясь с часами. Осталось 40 минут. Полчаса. 20 минут. И, наконец, он их увидел. И вдруг понял, почему они появились только сейчас, а не раньше. Они ждали, чтобы кассы ресторанов наполнились деньгами пообедавших. Их было двое. Естественно, китайцы. Молодые. Длинные черные прямые волосы до воротника. Темные брюки и светлые куртки. Шеи повязаны шарфами, словно своего рода форма. Они не скрывались. Один нес сумку на молнии, другой тетрадь с ручкой, вставленной в спиральную пружину. Парочка заходила по очереди в каждый ресторан, неторопливо, нагло. Выходили на улицу, один закрывал сумку, другой что-то заносил в тетрадь. Один ресторан, два, три, четыре. Прошло 15 минут. Ричард следил за парочкой. Пересек улицу, пошел впереди них. Подождал у двери ресторана. Проследил, как они зашли внутрь, подошли к старику за кассой. Молча, не сказав ни слова. Старик сунул руку в кассу и достал пачку денег. Оговоренная сумма, подготовленная заранее. Тип с тетрадью взял деньги и протянул их своему напарнику. Записал что-то в тетрадь, пачка исчезла в сумке. Пройдя вперед, Ричард свернул в узкий переулок, разделяющий два соседних здания. Затаился и стал ждать, прижимаясь к стене так, что заметить его можно было только слишком поздно. Взглянул на часы. У него оставалось меньше 5 минут. Ричард попытался просчитать, сколько ему еще ждать. Мысленно представил себе ленивую самодовольную поступь китайцев, просчитывая ее в голове шаг за шагом. Надо подождать еще немного. Еще. Наконец он резко шагнул из переулка и столкнулся с парочкой лицом к лицу. Китайцы буквально налетели на него. Схватив за шиворот одного правой рукой, другого левой, Ричард развернул их и со всего размаха толкнул лицом в стену. Тот, которого он схватил правой рукой, описал дугу большего радиуса и поэтому ударился сильнее. Когда китаец отлетел от стены, Ричард с силой врезал ему локтем солнечное сплетение, и тот сполз на асфальт. Больше он не поднялся. Это был тип с сумкой. Второй, выронив тетрадь, потянулся к карману, но Ричард достал беретту Трента быстрее. Шагнув вперед, он направил пистолет вниз, пряча его в полах своего плаща, целясь китайцу в колено. «Будь умницей, хорошо?» Опустив левую руку, Ричард передернул затвор. Звук был приглушен полой плаща, но для его опытного слуха затвор отчетливо стукнул по пустому патроннику, без щелчка патрона, досланного на место. Однако китаец ничего не заметил. Не пришел в себя после удара, не оправился от неожиданности. Он просто вжался спиной в стену с такой силой, словно хотел протиснуться сквозь нее. Перенес всю тяжесть тела на одну ногу, бессознательно приготовившись получить пулю, которая разнесет ему колено. «Приятель, ты совершаешь большую ошибку», – прошептал он. Ричард покачал головой. «Нет, козел. Мы шагнули вперед». «Кто мы?» «Петросян», — ответил Ричард. «Петросян? Ты меня за дурака принимаешь?» «Я не шучу. Нисколько не шучу. Теперь эта улица принадлежит Петросяну. С этого дня. С этой минуты. Вся улица. От начала и до конца. Ты понял?» «Это наша улица?» «Была ваша. Теперь она принадлежит Петросяну. Он забирает ее себе. Ты хочешь лишиться ноги, пререкаясь по этому поводу?» «Петросяну?» — недоверчиво повторил китаец. «Ты не ослышался», — подтвердил Ричард и врезал ему левой в солнечное сплетение. Китаец согнулся пополам, и Ричард обрушил ему на ухо рукоятку пистолета. Громила аккуратно улегся на своего напарника. Ричард нажал на спусковой крючок, освобождая затвор, и убрал пистолет в карман. Подобрал сумку и сунул ее под мышку. Вышел из переулка и повернул на север. Он уже опаздывал. Если его часы отстают на минуту, а часы парня с флота на минуту спешат, тогда встреча уже сорвалась. Но Ричард не побежал. В большом городе бегущий человек привлекает ненужное внимание. Ричард шел как можно быстрее, вынужденный на каждые 3 шага вперед делать шаг в сторону, обходя лотки уличных торговцев. Завернув за угол, он увидел синюю машину с номерным знаком ВМФ США. У него на глазах машина тронулась, отъехала от тротуара и влилась в транспортный поток. Ричард побежал. Он оказался на том месте, где стояла машина, через 4 секунды после того, как она отъехала. Теперь синий седан был в футах в 50 впереди. Он набирал скорость, чтобы успеть проскочить перекресток на зеленый свет. Ричард проводил его взглядом. Светофор зажегся красным. Машина прибавила скорость. Затем водитель все же передумал и резко нажал на тормоз. Седан остановился, заехав на фут на пешеходную зебру. На улицу высыпали пешеходы. Набрав полные легкие воздуха, Ричард подбежал к перекрестку и распахнул переднюю правую дверь. Задыхаясь, плюхнулся на сиденье. Водитель кивнул, не сказав ни слова, не извинившись за то, что не подождал. Впрочем, Ричард это предвидел. Если военно-морской флот говорит 3 часа, значит речь идет именно о 3 часах. О 180 минутах ни секундой больше, ни секундой меньше. Время и приливы никого не ждут. Именно на таких глупостях и зиждется военно-морской флот.